Ты же только что целый час вела занятия у юнлингов. Вот поэтому мне и надо выпустить пар», — чуть громче произнесла она. «Дети, ты бы знал, насколько это проблемные, разумные, шумные, недисциплинированные. А медведи, младшие еще ничего, но вот старшие в этом клане, это просто ужас. Знаешь, что девушка бросила в меня во время боя? Понятия не имею, знать не хочу. Но ты ведь скажешь, сначала в меня полетели заколки. Ну не так уж и плохо. В меня, как-то раз, женщина запустила хоботки, которыми хотела пробить путь к моему мозгу через ноздри и выпить его или подсадить меня на удовольствие от этого процесса, ведь она научилась растягивать момент. Анзати, а ты довольно опытен, как я посмотрю. А что до юнлинга, она запустила в меня после еще и своим же сапогом. Все еще не удивлен. И сапогом своей подруги. А как она снять его смогла? Так подруга до боя и сняла. А потом еще и говорила, что мол вы сами учили нас удивлять противников, выбивать из колеи. То есть тебя выбили из колеи юнлинги при помощи сапог? Удивленно спросил я, бросив взгляд на свою обувь. Сапоги и я носил, специально сделанные, чтобы выдерживать мою скорость. Такой нюанс, не вся одежда и обувь выдерживала скорости, которые мог выдавать джедай во время сражения. Так что мы закупали обычно более крепкие версии материалов. Проблемой для меня были носки. Они стирались о внутреннюю стенку обуви с какой-то неприличной скоростью. Фактически, я выбрасывал пару после каждого напряженного сражения. Такие вот издержки у того, кто просто умеет двигаться очень быстро. Вроде ты крут, махаешься со всеми на каких-то невероятных скоростях, но носки не живут дольше недели. Впрочем, для таких, как я, вроде бы даже портянки изобрели, правда в первом мире, но мне они были неудобны, или скорее неприятны, так что я пользовался стандартными носками, которые, даже будучи крепче тех, что делают из обычной ткани, изнашивались быстро. «Ой, все», — фыркнула она. «Помнится, я показывала тебе парочку кататерас коси, а не так давно, и вовсе переслала визуализированную версию книги по этому стилю. Так что давай, покажи, чему ты там научиться успел». Тренировка с ней заняла минут 20, в которой первые 10 минут мы колотили друг друга при помощи рукопашки. Я намеренно не использовал всю свою силу в усилении, что позволяло Арден держаться против меня и указывать мне на ошибки. Упорство в практике позволило мне сгладить некоторые углы. Впрочем, истинным мастером боевых искусств мне не стать, для этого надо было тренироваться с отрочества, на что я был слегка подзабивший, считая, что мне хватит изучения техник силы и стилей фехтования, и, в принципе, хватало. Рукопашкой я озадачился скорее для общего развития. Последние 10 минут уже я стал учителем. Мы с Арден схлестнули в поединке на световых мечах, где я помогал ей изучать Атару, выбранный ей, как первый стиль. «Я смотрю, времени вы не теряете», — к нам присоединилась Фэй. «Пока ты фигней страдаешь, твой враг становится сильнее», — важно произнесла Арден, погасив световой меч и вернув его на стойку. «Посему надо не прекращать самосовершенствование ни на минуту. Остается лишь позавидовать вашему упорству», — мягко улыбнулась Фэй. «Но почему ты меня позвал сюда?» — спросила она у меня, когда я тоже вернул оба тренировочных световых меча на стойке. Фэй обратился к женщине. «Все уже давно знают, что твои боевые навыки в лучшем случае посредственны. Ну знаешь», — надулась она, — «у световой меч, скорее, как дань традиции. Я его ни разу в бою не применяла, верно?» — кивнул я, словив ошарашенный взгляд Арден. «Она-то обзавелась световым мечом почти что сразу, как была принята в ученицы. Да и такие, как Фэй, бывают даже в наши, цивилизованные времена. Ты либо держишься в стороне от схваток, либо стараешься исполнять ту роль, в которой тебе не придется сражаться, а в сражении используешь ту свою технику, что стирает мысли у разумного. Мерзкая, к слову, техника», — заметила Арден. Ее любил использовать Пин. Он и так был одним из лучших фехтовальщиков, а с этой техникой, почти непобедимый. «Если бы не тот талисман, мы же стараемся не мерить технику по ее эффекту. Тем не менее, факт есть факт. Сколь не пытайся держаться дальше от сражения, оно тебя нет-нет, да заденет. И вот поэтому я пригласил тебя в зал. Наши тренировки при системной армии неплохи, но, к сожалению, я не могу уделять внимание конкретно тебе», — признался. «На самом деле, 70% тренировочного времени я уделял Тан. Учить всегда надо на совесть. Так что мой падаван был обласкан моим вниманием, в том плане, что ей доставалось много спаррингов, в том числе СНК. Ты же остаешься слабым звеном, которое поможет нам исправить Арден. Я, ну не я же, пожал плечами. Фэй не любит световые мечи и ей, как правило, неприятное убийство. Насколько я правильно помню, за все ее бытие джедаем она так ни разу никого и не убила. За 1000 лет Арден явно была в курсе возраста Фэй. Ты серьезно, как ты держишься? Спросила она у Фэй. Да я первого своего убила в 10 лет. Размножила башку молотом. Помню еще, как еще ошметки его мозгов разлетелись и попали на мою одежду и лицо. С тех пор больше не использую молоты. Моя практика показывает, что все конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами. Долг джедая, выступая посредником, ускорить их проведение, ответила Фэй, а не занять чью-то определенную сторону или отойти в сторонку. Как-то так, развел руками. Твоей задачей будет обучить Фэй основам Тираскаси, чтобы она хотя бы немного что-то в бою понимала. А отказаться можно? Спросили хором. Нет, ответил женщинам даже громковато, отчего обе стушевались. Раз уж ты находишься при армии, изволь соответствовать. Не обязательно участвовать в дуэлях против темных служителей, Гривуса или Дуку, но хотя бы иметь навыки, которые будут достаточны для победы над многими разумными, посмотрел на Фэй. А что касается тебя, перевел взгляд на Арден. Раз ты смогла справиться с детишками, то справишься и с ней. Я в тебя верю, но я не давала своего согласия, возразила Арден. Ау, Арден, Корусант вызывает Арден Лин. Я задавал вопрос, согласна ли ты обучать Фэй, или нет, не задавал. А значит и ответа на этот вопрос быть не должно. От Йоды я разрешение получил, остальные противиться не станут. Кроме того, тебе же дали должность консультант по рукопашному бою. Консультант, консультировать можно, когда есть хоть какая-то база. Ну вот, сначала ее заложишь, а после проконсультируешь. И вообще, я понимаю, почему ты упираешься. С детьми у тебя выходит. Просто в сутках лишь 24 часа. Часик в день на занятия с Фэй можно отдать. И лучше бы уже занялась делом, потому что... А сила? Сколько времени? Меня ждет целая команда разумных для проведения на практике дипломатического курса по агрессивным переговорам, взглянул на Датапот. Прошу меня простить, но я вас покидаю. Приятного дня, дамы, картинно поклонился. Ситуация в Сенате явно складывалась в пользу явного быдла. Я приземлил спидер на одной из площадок. Судя по всему, я вовремя. Операция уже началась. Трупы сенатской стражи лежали у входа, в который было не попасть, если только у вас нет преимущества в виде светового меча. Удивительно, но дверь в Сенат, которой он мог закрываться, легко прорезалась световым мечом. Никто даже подумать не мог, что мог появиться какой-нибудь темный, поехавший джедай, который также проникнув мог бы вырезать всех там. Так что я легко прошел. Я внутри, Вулф, связался с Юларином. Вы получили приказы? Да, ответил мне адмирал. Сейчас мы готовы ко всем стадиям операции. Венатор вскоре войдет в атмосферу. Еще один появится у центральной Корусанской. Хорошо, главное все осуществить согласно плану. Аварийные источники света не оставляли присутствующих без обзора. В темноте было бы видеть крайне проблематично всем, кроме Фетта, так что Бэйн слишком уж пафосно заявил о том, что собирается оставить Сенат без света, скорее уж переключить здание в аварийный режим. Однако компания, что собралась в Атриуме, Падме Амидала, Бейл Органа, Рая Чучи, фактически они нарвались на сбор так называемой фракции пацифистов. Его целью было лишь участие в похищении Зира, а после устранения всех своих текущих подельников при помощи Вентрис, к которой он должен был привести своих подельников. Но лишь он один знал, что на самом деле произойдет и в чью пользу на этот раз. Видимо, Флейнгстар устал от вопиющей наглости ситхов, или наглость была в плане, потому что он явно не собирался отдавать должность начальника генштаба, о котором на текущий момент в кулуарах идет речь, на откуп канцлеру. Вообще сейчас республика обсуждала два законопроекта. Закон о вторжении в личную жизнь, который имел две версии, от Падме Амидалы и от аппарата канцлера, и закон о переформировании генерального штаба. И именно за последний явно цепляется Флейнгстар. «Итак», — сказал Бэйн, направив на сенаторов бластер, «было бы неплохо, если бы вы скучковались в центре этого дивного атриума». В его команде состояло несколько довольно примечательных разумных. Первый, после него, естественно, и самый опасный, Кэт Бэйн. Он носит титул второго охотника за головами, уступая титул первого и лучшего, ему, Джанга. Собственно, Джанго опасался того, что Бэйн будет излишне навязчивым в попытках выяснить, кто из них лучше. Уж слишком Дураса бесило то, что есть кто-то лучше его самого. Однако на задании Бэйн вел себя очень профессионально. Тем не менее, он точно следил за ним, явно подозревая, что Дуку неспроста разрешил Фетту поучаствовать в этой миссии. Он не верил в то, что Фетт объявился на Нар-Шаддаа случайно и предложил картелю свои услуги, а те на радостях решил включить его в группу по освобождению Зира. Очевидно, Бэйн подозревал, что Раткихатт имеет определенную связь с Дуку, ведь именно Ракки пролоббировал участие Фетта. Хэймэм, быть может, Бэйн намеренно не стал говорить о своих подозрениях, чтобы получить шанс бросить вызов уже ему, вполне себе в его духе. Вторым номером после Бэйна являлась Арасинг, крайне опасная личность, возможно опаснее их обоих. Ара была недоучкой, джедайкой, которая по каким-то причинам не смогла докончить обучение, хотя разные слухи ходили. Вроде как ее еще падаваном похитили пираты и подсадили на спайс, а может и насиловали, издевались и в итоге вырастили безумную дурочку, которая любит охотиться на джедаев. Также в команде были Шахан Алама из Викуев и Патролианец Рабанина. Вместе с ними было несколько дроидов команда СВХ и дроид-убийца Сериик Рабанина. Дроид Сериик, Шахан Алама. Итак, Рабанина отправился отключать энергию, точнее уже отключил, переведя здание на аварийное питание, что полностью изолировало Сенат. Конечно, если бы они шли именно воевать, их стерли бы в труху. Против той же тысячи солдат никакие навыки не помогут, если только ты не джедай боевой направленности. Эти-то могут и 10 тысяч солдат прибить, так Фетт считал, да и что уж говорить, видел, на что способны подобные кадры. Однако их группа знала, на что шла, знала про свою цель и как им достичь успеха. «Приветствую, канцлер», — произнес Бэйн, связавшись с Палпатином. «С прискорбием сообщаю, что восточное крыло Сената захватили некоторые политически альтернативные граждане с списком своих, без сомнений, демократических требований. Если вы ожидаете то, что я пойду у вас на поводу, то это зря», — высокомерно произнес Палпатин. «Правительство республики не ведет переговоров с террористами. Если вам хватило мозгов захватить в заложники хоть одного из сенаторов, знайте же, что республика ответит соразмерно. Похоже, что вы не до конца осознаете ситуацию, канцлер», — мрачно произнес Бэйн. «Я уже убил одного сенатора. Хотите, чтобы убил еще одного? Задумайтесь о политических последствиях. Разве стоит жизнь Зира того?» Бэйн отключился. «Итак, думаю, будет разумно, если вы сдадите нам все средства связи, что у вас есть, и оружие». Ара и Бэйн начали собирать указанные вещи. Перешептывания двух сенаторов привлекли внимание Бэйна. «Ну привет, милашка, к Падме Амидале», одной из тех, кто перешептывался, подошел Бэйн. Она была не той, что помнил Джанго, в этот раз в парадном платье синего оттенка и с причудливой прической. «Кто ты такая?» Он схватил ее за подбородок. «Я Падме Амидала, сенатор Снабу, немедленно отпустите нас. Сенат не потерпит подобной наглости». «Слишком молодая и красивая для сенатора», — ухмыльнулся Бэйн. Внезапно он обернулся назад и посмотрел наверх, на одну из платформ, что вела второй этаж данного зала. Бэйн нацелил бластер и открыл огонь. «Скайуокер, за ним». Алама и дроид ринулись за джедаем. Интересно, учитывая то, что имеет джедай световой меч, он мог бы их всех здесь и прикончить, а самые умелые могли бы только сбежать. Все же Скайуокер – это самый что ни на есть джедай боевого направления, который на передовой с первых дней и известен своим умением обращаться со световым мечом. «А ты чего встал?» – обратился к нему Бэйн. «Заложников надо сторожить», – ответил Фетт. «Я и Ара с этим справимся. Мне всегда было интересно, правдивы ли те слухи о том, что ты убивал джедаев. Так проверь», – спокойно ответил Фетт. «Ты же считаешь себя лучше меня, Бэйн. Иди и убей Скайуокера. Правда в том, что это невозможно, Джанго», – ответил ему Бэйн. «Я курирую операцию и должен быть здесь, но вот ты, другое дело. Ты курируешь операцию, потому что я тебе это позволяю», – буркнул Фетт. «Но да ладно, мне не помешает разминка. Только не подохни, я хочу с тобой сразиться, Фетт. К тебе это тоже относится, Бэйн. Глупо будет, если тебя побьет кучка зажравшихся сенаторов», – окинул он взглядом толпу. «Пора приводить план в действие, ведь ему надо было, чтобы Бэйн отослал его по любому поводу, и он этим воспользуется. К сожалению, он не мог реализовать пожелание заказчика, с которым его свел Лайт, а именно установить взрывное устройство на спидер, который будет транспортировать Зира, пока его команда была рядом с этими самыми спидерами. Но сейчас самое время сыграть в интересную партию. Глава 116. Война клонов. 77. Игры генерального штаба. 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. В атмосфере Карусанта зависло сразу два венатора. Один находился неподалеку от центральной тюрьмы, а тень второго пала прямо на здание Сената. Фетт видел это, видел также, что солдаты республики начали высадку, но ничего сделать не смогли. Бэйн был прав при планировании. Убийство сенатора, даже одного сенатора, это скандал. В республике найдутся те, кто поаплодирует за убийство многих из них. Однако реакция в то же время будет сокрушительная, особенно для текущего канцлера, который сразу же может лишиться своего поста, либо удержаться, но при этом пойдя на политические уступки многим своим соперникам. Политика – такая штука, где по вопросу «как же вы допустили?» можно и режим снести, ведь Палпатин как раз и возвысился за счет такого вопроса. А значит, если появится достаточно харизматичный политик и правильно воспользуется моментом, то уже сам Палпатин будет иметь шансы пройти через сомнительную практику вотума недоверия. Что-то кажется, ему подобное не понравится от слова совсем. Притом, сам канцлер определенно не без греха, ведь именно среди его администрации находится владыка Ситх, что влияет на Сенат. Дарт Сидиус, тот, кто является лидером сепаратистов, истинным лидером сепаратистов. Впрочем, возможно, Палпатин как раз и является Сидиусом. Уж слишком ловко он играется с сенаторами. Скорее всего, Лайт рассматривает такую вероятность. Или он слишком сильно разочаруется в этом джедае. Я передал наши условия канцлеру. Появилось изображение Бэйна. Разрешение на освобождение Зира получено. Возьмешь команду Беши, все проконтролируй, Фетт. Нам не нужны проблемы. За кого ты меня принимаешь, Бэйн? За того, кем ты являешься, Фетт, холодно ответил ему Бэйн. Транспорт в условленном месте. Джанго, под взглядами своих же клонов, подошел к окраине платформы и активировал ракетный ранец, взмыв вверх. Хоть всю системную армию тут высадите, без приказа канцлера они ничего не сделают. Да, его держали на прицеле, но ничего более. Прилетев на одну из платформ, где находился транспорт с дроидами ВХ, Джанго тут же отдал им приказ и незаметно, для них, прикрепил взрывное устройство. Оно было нужно на всякий случай, так сказать, план, потому что согласно плану Лайта, поступит приказ силам срочно сбить транспорт с Зира. И именно силы Вулфа и Уларина это и сделают. Видимо, Флейнг Стар решил поставить своего человека на важную должность, потому что такой акт сразу продемонстрирует эффективность данного человека. Хотя о данном акте сбития нельзя будет судить об эффективности, ведь собьет при помощи млапилот, а не сам Юларин. Но для тупых сенаторов, которые должны будут после переформатирования генштаба утвердить его начальника, этого должно хватить. И ведь как совпало, в том атриуме собрались как раз те, кто мог на это повлиять, склонив чашу весов в сторону милитаристов, которых поддерживает, как раз таки, Лайт. Все же джедаи не совсем никчемны, если абстрагироваться и лучше понять план, который Флейнг Стар придумал. Конечно, можно было бы сказать, что если бы не игрища Дуку и Хаттов, не было бы никакого плана. Но какая разница, что именно позволило интриге осуществиться, если она осуществилась? Правильно, разницы нет. Так что Фетт еще раз отблагодарил себя мысленно за то, что решился заключить с ним сделку. После Галидрана он смотрел на джедаев с сомнением и опасением. Да что уж говорить, он их ненавидел. Но в то же время стоит признать, что порой требуется работать с теми, кого ты ненавидишь, дабы достичь своих целей. У Джанго была цель. Он хотел восстановить клан Фиттов на Мандалоре. И учитывая стабилизацию ситуации в Мандалорском секторе, все виделось радужно. Проблемой было лишь одно – дожить до этого светлого дня, ведя двойную игру. Пока что он справлялся. Казнь Зета Зори не произвела на него впечатление, однако пока что его самого не раскрыли. А значит, он вполне может и дожить до конца. Они летели к центральной карусанской тюрьме. По обе стороны их сопровождали истребители республики. А над самим корпусом тюрьмы завис Венатор. «Спокойно», — предупредил он дроидов. «Бой не предвидится». По плану Хаттов, Зира надлежало доставить на совет картеля. По плану Сидиуса и Тирануса, Зира должен был стать основным активом в пропагандистской кампании и добавить политических очков сторонникам канцлера. Ведь, Как понял Джанго, Зира имел крайне неприятные сведения относительно фракции милитаристов. Здание Центральной Корусанской было известно многим. Эту тюрьму считали крайне неудачной для организации побега. Сам Джанго признавал, что как бы ты ни старался действовать скрытно, ты так или иначе будешь обнаружен. И тогда такой побег будет не сказать, чтобы успешным. Солдаты явно испытывали ненависть к ним за то, что они собираются сделать. «Открыть двери», — приказал командир на посту. Двери отворились. Зира Хатт был типичным представителем хаттов, толстый и эстетически неприятный. Впрочем, профессионалы редко обращают внимание на то, кто и как выглядит. Классическая ошибка новичка — судить по внешности. «О, ох, почему днем?» — громко спросил Зира. «Могли бы ночью, когда чуточку прохладнее, да и света звезды нет. Пора улетать отсюда, Зира Хатт». Фетт выступил вперед. «Вы ведь получили приказ?» «Все верно», — произнес командир караула. Рядом со взлетной платформой держались в воздухе два АРС-170. «Снимите с него ограничители», — отдал он приказ, из Зира спали кандалы. «А да, а да, а да», — потянулся Зира. «Свобода. Наконец-то я получил то, что заслуживаю. А теперь отвезите меня на дальние рубежи». «Разумеется», — Фетт указал Хатту на платформу, которую они везли специально для него. «Полетели обратно, в Сенат». «Что? Но я не хочу в Сенат. Давай меня в Астропорт. Я хочу покинуть эту планету, она меня утомляет. Нам нужно забрать наших товарищей, Зира», — мягко пояснил ему Фетт. «Они тоже приняли участие в твоем освобождении». «Вот как? Ну тогда да», — понурился он. «Возможно, вы правы. В Сенат, так в Сенат. Вдобавок, я бы хотел взглянуть на здание этих ублюдков, а лучше в глаза тех, кто посчитал, будто меня здесь кто-то удержит. Идиот. Да его никто бы не пытался освобождать или убивать, если бы не сведения. Все же даже самые никчемные из хаттов мнят себя невесть кем. Отсюда и проблемы с их расой. Где-то они способны создать, за счет пафоса, мнение о себе. А где-то, нет. Проблема в том, что Зира нисколько не впечатлял. Впрочем, то проблема больше для самого Зира. Что? Озадаченно посмотрел на два истребителя Зира Хатт. Какого они творят? АРС-170, что сопровождали их, заложили резкий вираж и напали на них. Нет, стойте, не смейте. Каждым по 10 миллиону пикгатов, только не стреляйте. Он всерьез рассчитывает подкупить клонов пилотов, которые не слышат его. Хотя это был скорее жест отчаяния. Фетт отпрыгнул и активировал ранец. Два истребителя превратили Хатта в решето, задели двигатель спидера, и как раз в этот момент Фетт активировал бомбу. Оба дроида Коммандос не успели среагировать и тоже были уничтожены. Сам же Фетт распылил дымовую завесу и устремился к своему тайному ангару. «Легкая работенка», — прокомментировал он, улетая прочь от уничтоженного спидера. Зира Хатт был мертв со стопроцентной гарантией. «Итак, на этом могу сказать, что был искренне рад познакомиться, сенаторы», — картинно поклонился присутствующим Кэт Бэйн. Энакин Скайуокер лежал оглушенный на ногах Падме Амидалы. Остальные же сенаторы с ужасом смотрели на наглую команду Дураса. «Было приятно увидеться с вами всеми. А теперь же», — он махнул рукой, — «расставьте наш подарок». Его наемники расставили какое-то военное оборудование. Падме в нем не разбиралась от слова совсем. Но то, что Дурас их так просто не отпустит, было понятно. Кэт Бэйн кликнул что-то на своем наруче, и их окружили бесчисленные, как ей казалось, лазеры. «Это особые мины», — представил он. «Стоит вам даже чихнуть на лазер, и ваши планеты, системы и сектора будут ждать новые выборы. А перед этим фейерверк из ваших внутренностей. Фетт, мы выдвигаемся к тебе. Надеюсь, Хатт уже свободен». «Будь спокоен», — ответил ему голос Джанго. «Все прошло согласно плану. Видишь, я все же лучше тебя. Ведь мой план сработал». «Стоит учесть, что я вообще не предлагал никакого плана», — хмуро ответил Джанго. «Лучше выходите на платформу побыстрее». «Да-да, канцлер», — он сбросил вызов Джанго и переключился на связь с Палпатином. «Благодарю за оказанное содействие в реализации воли честного народа. Мы выполнили условия сделки», — отчеканил канцлер Палпатин. «Теперь покиньте это здание». «О, я его покину, обязательно покину. Но стоит вам помнить о том, что стоит вам сделать хоть какой-то лишний шаг, и вам придется устраивать новые выборы для сенаторов. Так что вот дополнение к договору. До заката нам никто не мешает. Иначе, думаю, вы понимаете. Мое слово, вам никто не помешает», — произнес Палпатин. «Но если будет хоть один такой эксцесс, наемник». «Не будет», — пообещал Кэт Бэйн, следуя по темному коридору с Рабанина, Аламом и Арой. Главное, соблюдите условия договора. Нам нужно, чтобы никто нас не побеспокоил. Конец связи, Юху, воскликнул Рабанина. Теперь такие деньжищи будут. Мы еще не покинули Корусант, ответил ему Бэйн. Рано праздновать. Ара, он взглянул на резко остановившуюся девушку. В чем дело? Я чувствую, она остановилась и приложила руку ко лбу. Какую-то странную ауру. Что, те самые дни? Едко спросил Алама. Она одаренная, тупой ты дебил, грубо ответил Бэйн. Их чувства и предчувствия нельзя игнорировать. В самом деле, произнес спокойный и холодный голос. Перед ними, в конце коридора, стоял силуэт, не слишком высокий, но угрожающий. С чего вы решили, что сможете уйти? Ты еще кто? Спросил у него Алама. Викуэй никогда не славился терпением, поэтому нацелил на него бластер и тут же выстрелил. Блеснул зеленый клинок в полутьме. Бластерный выстрел ушел в сторону, и все это позволило осветить фигуру, что встала против них. Флейнг Стар опознал Бэйн. Явился, значит, за нами. Я учуял запах жалких и помойных крыс, ответил он. Вонючих отбросов. Вот и пришел сюда оказать услуги по дератизации. Я учуял запах жалких и помойных крыс, ответил я, окинув наемников взглядом. Вонючих отбросов. Вот и пришел сюда оказать услуги по дератизации. Ты ошибся со временем, Флейнг Стар, засмеялся Бэйн. Если будешь нападать, то мы просто убьем сенаторов. Видишь, одно нажатие на кнопку и 20 сенаторов познают на себе недостаток близкого нахождения к взрывчатке. Да, это довольно щекотливая информация, Бэйн. Вот только мы с тобой раньше не сталкивались, отчего ты меня недооцениваешь. Проблема в том, что я уже позаботился о том, чтобы ваши бомбы не смогли взорваться. В каком смысле? Спросил Рабанина. Тут сквозь них прошла рябь. Кэт выматерился, посмотрев на свою левую руку. Ионизация спалила активатор, голопередатчик и еще парочку технологических примочек. Техника силы? Спросил Арасинг. Он спалил активатор. Бинго. Да, то, что вы прочувствовали, зовется ионизацией. Она действительно уничтожает многие технологические примочки, в том числе и твой активатор. Бомбы все еще в рабочем состоянии, но сигнала нет. Быть может, ты хочешь рассказать про то, Бэйн, что озаботился тем, что через минуту после отключения от активатора бомбы в любом случае взорвутся, ведь ты предусмотрел, так, он смерил меня гневным взглядом. Вот только эта глупость, потому что ты мог многое предусмотреть, но не смог предусмотреть того, что предусмотрел я, то есть, ваш спектакль, не более, чем часть одной, большой игры. В конце определенные разумные достигнут всего, определенные разумные, получат ничего. Ну а вы, я нацелил на наемников световой меч, получите лишь смерть. Рабанина, ты был ответственен за диверсии на энергостанциях некоторых миров. Алма-Шахан, пират. Кэт Бэйн, наемник и преступник, который убивал даже своих заказчиков. Ну и самое вкусное. Арасинг, несколько лет назад я посылал за тобой целый отряд, но ты от них ушла. Ты заработала себе репутацию убийцы джедаев. Теперь за тобой явится глава корпуса теней лично. Ты должна быть польщена. Ты нам столько всего рассказал, потому что не планируешь отпускать нас в любом случае. Я улыбнулся, а после кивнул. Бомбы, которые вы установили в том атриуме, вам попали по моему приказу. Грубо говоря, вам их продали по моему приказу. Поэтому бесполезна даже та функция, которая автоматически их взрывает, если пропадает сигнал с детонатора, который был уничтожен ионизацией. Ну а теперь, я сделал шаг вперед, начнем, этот коридор ведет на выход. Свернете в другое место, заплутаете и в итоге столкнетесь с солдатами, которым был отдан приказ на штурм. Значит, мы пройдем по твоему трупу, сделал вывод Кэт Бэйн. Ты стоишь между нами и деньгами, почему мы должны бояться? Какая наивность, хихикнул я. Еще раз, вы добыли оружие в виде бомб благодаря мне, и вы считаете, что я не позабочусь о Зира? Он уже мертв, и вы, вскоре, отправитесь вслед за ним. Они не выдержали и открыли огонь. Действительно, было больше похоже на клишированный фильмец, в котором главный злодей рассказывал всем свой гениальный, без сомнений, план. Выглядит крипово, но, черт возьми, как же подобное, порой, пьянит. Я отразил несколько бластерных выстрелов и окончательно сблизился с наемниками. Впереди стоял Кэт Бэйн, позади него Арасинг, справа Алама, а слева Рабанина. Стоило мне приблизиться, Бэйн и Ара тут же поменялись местами. Ара активировала световой меч. Алое лезвие вспыхнуло во тьме коридора. Девочка владела некоторыми приемами, что относились к Атару и Джемсо. Хотя Атару в таком коридоре для нее бесполезно. Слишком уж она слаба в плане мастерства, чтобы сражаться при помощи Атару здесь. Она все наседала и наседала, стараясь отдаться силе, однако пробить мою защиту не смогла. Наконец, справа ко мне подобрался Рабанина. Патрулянец постарался зайти ко мне в тыл и напасть оттуда, дабы убить. Он достал бластер и нацелил на меня. В ту же секунду Ару отшвырнула при помощи телекинеза, и ей в путь отправился шар пирокинеза, что заполонил весь коридор, а Рабанина вжала в стену. Ха-ха, я повернулся к Рабанина, сосредоточив на нем все свое внимание в плане работы телекинеза. Неужто думал, что подобные фокусы пройдут, а, Рабанина? Тело патрулянца больше вжалось в стену. Его товарищи смогли избежать пламени. Ара умудрилась поставить барьер силы, пусть он ее и измотал, но основных повреждений от моего огня они смогли избежать. Жаль. Впрочем, нужно убить Рабанина, раз уж он попался. Даже не подумаю, ответил я, вжимая его еще больше в стену. Из его рта, носа и ушей пошла кровь, а глаза лопнули от давления. Еще секунда давления, и тело патрулянца начало напоминать печальное зрелище. Давление телекинеза смяло его кости и мышцы в кровавую кашу, труху. Он издал булькающий звук и затих. «Нет», — громко произнес Салома. Судя по всему, он не мог поверить в то, насколько просто погиб его товарищ. «Вы следующие». Они отступали, открыв огонь. Впрочем, и это им не помогало. Я вытянул у них из рук бластеры. Вперед выбежал Кэт Бэйн. Он атаковал меня при помощи ног. В чем его план? А, понятно. Он дождался, когда я заблокирую удары при помощи ракетного ускорителя, что был закреплен у его ноги, попытался атаковать меня струей из него в лицо. Предвидев все это, я пригнулся, пропуская коварную атаку, а после провел подсечку. Для Бэйна это было едва заметно, так что среагировать он не успел. Воспользовавшись телекинезом, я отшвырнул Дураса прямо на Викуэя. Ара ринулась вперед. Ра-а-а. Поддалась ярости, бесполезно. Полностью отдавшись силе, я начал применять однорукий вариант ниншу. Справиться с скоростью моего стиля девушка не могла при всем желании, так что кончилось все для нее очень плохо. Одним точным взмахом я отрубил ей голову. Похоже, она так даже и не сумела принять свою судьбу. Викуэй, сбросив с себя Кэда Бэйна, пораженно замер, так что среагировать на мое резкое смещение к себе не успел. Ему я тоже срубил голову, а после обернулся к Бэйну. «Знаешь, я раздумывал перевербовать тебя к себе, Бэйн, соблазнив большей оплатой. Мне, порой, требуются беспринципные наемники для некоторых дел», — говорил я вольготно, зная, что спалил ионизацией систему наблюдения в коридоре полностью. «Вот только что мне делать, если ты меня предашь, а, гоняться за тобой, или отправить за тобой того, кто и проиграть может, плюс предательство на какой-нибудь важной миссии. Отпускать тебя тоже нельзя, да и пленить было бы лишним. Нет, тебе придется умереть. Ты слишком много пиздишь». Он нацелил на меня левый наруч, из которого вылетело несколько сюрикенов. Однако они не достигли моего лица, в которое он же и метил, а остановились передо мной. «А ты зря надеешься, что что-то сможешь. Мы ведь в разных лигах». Я нанес простой вертикальный удар, и тело Дураса было разрублено пополам, на две равные части, правую и левую. Вот и все, я еще раз осмотрел тела наемников, прощупал их при помощи силы. Как говорится, доверяй, но проверяй. Выживших не было, Зирахадт был устранен силами, которые подчинил себе адмирал Юларин. Он же руководил и освобождением сенаторов из бомбовой ловушки. Конечно, это не проявленная в бою с конфедератами доблесть, но она определенно должна была впечатлить кого нужно. Во имя лучшего ведения войны, согласно докладам компетентных военных, нами был принят закон о реформе генерального штаба, вещал Палпатин. Отныне, согласно обновленным положениям, каждая системная армия получает своего руководителя адмирала в генеральном штабе республики, а генеральный штаб, который был разделен не по территориальной специфике, а по родам войск, признан был не совсем отвечающим требованиям времени. Во имя скорейшего прекращения данного конфликта, я с удовольствием утверждаю решение Сената о данной реформе, а также о том, кто должен возглавить генеральный штаб. Адмирал Вулф Юларин, проявивший доблесть, воинскую выучку и преданность нашей республике и демократии. А как загнул, оценил я, смотря на выступление Палпатина на одной из площадей. Но в целом он сделал ровно то, что я и хотел. Да, он отдал своему подчиненному, Сейту Пистажу, МГБК. Однако контроль за армией я отдавать ему не хотел. И пусть Юларин и был под определенным влиянием Палпатина, он не Таркин, который уж точно полностью его фигура. А ведь именно Таркина начала продвигать фракция канцлера. Палпатин, пока не взял всю власть, он мог продавить назначение Таркина, да, однако это стоило бы ему поддержки в будущих играх. Так что тут он решил отойти в сторону, пусть и сражался до конца. «Мы же вроде как на свидании», — донесся осуждающий голос Фэй. «А ты смотришь на этого старого, сморщенного деда, с которого, того гляди и песок начнет сыпаться. Мне что-то подсказывает, что мне должно быть обидно. Я бы удивился, если бы не было обидно», — посмотрел на красотку. Все-таки решил сыграть на контрасте и вывел Фэй в относительную городскую застройку, так как она в основном слонялась по диким местам и на природу насмотрелась. И ей уж точно понравилось это обстоятельство. Она с удовольствием изучала монументы на площади монументов, ассортимент музеев. Завершилось все, правда, в красивом, живописном месте, в ресторане, что был в горах Монорай. Мы арендовали отдельную кабинку, которая дарила превосходный вид на горы. Что я могу сказать о Фэй? Она ангел, даже после всего пережитого. Чистый, наивный и добрый, пытающийся понять, чем живут те, кто ниже ее по всем параметрам характера. Сначала я считал ее отчасти похожей на Шаакти, но она оказалась куда более безвинной и спрашивала о тех вещах, о которых Шаакти постеснялась бы спрашивать. Свидание закончилось салютом. Его запустили на деньги милитаристской фракции, которая в одном из более популярных ресторанов у гор Монорай сейчас праздновала победу в очередных политических игрищах. Однако до победы еще далеко. Впрочем, они об этом знают. Глава 117. Война клонов, 78. Игры генерального штаба, 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPS-T, Мебородур 777. Пожалуй, вы довольны, адмирал Вулф. Отсалютовал я Юларену, когда вошел в его новый кабинет. Генерал Лайт, приветствовал меня мужчина. Когда вы сказали, что сможете подарить мне эту должность, я, признаться, и не ожидал, что вы сможете подобное провернуть. Я лишь окинул его кабинет придирчивым взглядом. Прослушку установить банально не успели, а старую вынесли тени. Кто слушал прошлый штаб? Палпатин, естественно. Теперь же, я приставил к Юларену двух теней, которые профессионалы в своем деле. Один прекрасный ледоруб и вторая – убийца. Армию я хотел отвязать от Палпатина любой ценой и в данной ситуации просто не смог придумать ничего умнее, чем фактически отобрать у него его же прикормленного адмирала, которого тот приставил к Анакину. Мне нужна была контролируемая альтернатива Таркину, учитывая то, что адмирал Таркин считается одним из героев республики. Где-то встречал мнение неподготовленного фаната, что, дескать, Таркин мог только со звезды смерти по планетам пулять, ведь этот мясник ничего не может. Вот только Джаал Акбар, адмирал восстания, того самого, был некогда рабом Таркина. И сам Таркин обсуждал с Монкаламом Рцем воинскую тактику и стратегию. А Джаал Акбар был одним из лучших полководцев новой республики. Так что, помимо идейности, Таркин действительно имел способности, как к политике, так и к полководчеству. И он показывал, что себя не на помойке нашел. Так что мне требовалось решить три одновременные задачи. Первое, кандидат должен быть нелоялен Палпатину, либо его лояльность находилась бы под вопросом. Второе, он должен себя проявить, ведь милитаристская фракция выступает за эффективность военных процессов, иными словами, какого-нибудь сенатора-пройдоху мы тут не потерпим. И третье, его перевод на новую должность не должно отобразиться на эффективности той армии, откуда будет взят адмирал. Прямо скажем, задачка не из легких. В итоге я пожертвовал частично первым пунктом, ибо мне было известно о том, что Юларин близок с Палпатином. Однако я не считал эту близость минусом. Он скорее был сторонником сильного государства, а не Дарта Сидиуса. А сильное государство – это не всегда империя с непомерными амбициями всех подчинить своей непреклонной воле. Ну тут скорее благодарить надо иных разумных. Я сел на предложенное место. Вижу, вы уже начинаете обживаться. Кивнул на шкафы, что стояли чуть в стороне. Они были заполнены книгами, самыми настоящими, бумажными, в твердом переплете. Даже исследование адмирала Горника есть. Я слышал, он неплохо обжился в Анаксисе. Адмирал был моим наставником еще во флоте юстиции, генерал. К слову, в этом сборнике наличествует изучение и ваших тактик в том числе, кивнул Юларин. «Да, а я помню, что читал его редакцию, где не было даже изучения андоранских войн», озадаченно произнес. «Адмирал публикует статьи о каждом значимом сражении в рамках любой кампании, а затем собирает их в книгу. У него редакция меняется каждые 5 лет, и постепенно он становится все толще и толще. И вы каждые 5 лет покупаете новый том? Электронные носители данных выглядят не так, как я бы хотел. Когда читаешь книгу, хочется чувствовать вес знаний, а возможно это связано еще с тех самых пор, когда я еще будучи юнцом учился своим отцом историю Виманской бури и крестовых походов Пиуздя. У отца было множество томов, именно бумажного вида, вот и привык. Что же, это замечательно, кивнул я. Ваше утверждение на должность начальника генштаба далось некоторым разумным с большим трудом. Надеюсь, вы оправдаете оказанное вам высокое доверие. Я примерно представляю, генерал, что вы так просто ничего не делаете. Явно же подразумеваете выгоду для своего ордена. Ордена? Нет. Я ищу выгоды для республики и граждан, что ее населяют. Всех граждан. Или вам кажется, что я не создаю впечатление того, кто заботится о ком-то, учитывая то, что вы сделали с наемниками? Они были врагами, адмирал, сухо произнес. Вам ли не знать, что бывает, когда врагов упускаешь, или проявляешь милость? Сколько раз там Тренч сбегал? Легче кому-то от этого стало? Если чему и научила меня жизнь, так это видеть разницу между тем, кто готов измениться, и тем, кто всегда будет лгать об изменениях. Бэйн, Синг, Алама и Рабанина никогда не принадлежали к первой категории, но всегда находились во второй. Думаю, вам бы тоже, на вашей должности, не помешало бы научиться таким навыкам. Смею надеяться, я освоил их давно, ответил мне Юларин. Никогда нельзя быть уверенным на 100%. Разве вас не учил этому Траун? Впрочем, не об этом пойдет речь. Полагаю, мистер Грант передал вам некоторые требования касательно командующих в системных армиях. Сенат предписал мне, в какой форме будет представлен высший совет генерального штаба, так они об этом мне сказали. Инициатива же Августа Гранта предполагает, что адмирал системной армии должен будет находиться непосредственно в главном штабе системной армии, а не тут, на Корусант. Канцлер Палпатин же выступает за то, чтобы я собственноручно назначил этих офицеров и перевести их на Корусант. У канцлера Палпатина есть свой резон, кивнул я. Перемещение таких офицеров сюда позволит лучше взаимодействовать политическому аппарату с конкретным главой системной армии. Однако вы явно хотите, что соответствующие адмиралы оставались при армиях. Вы начальник генерального штаба отныне. Вам и поручено сформировать его совет. Что вам интереснее, адмирал? Чтобы ваши же подчиненные обслуживали политические амбиции сенаторов и прочих политиков, или же эффективность на поле боя? Однако я и так их обслуживаю, заметил он. Ведь именно Август Грант, вы и некий Сеючи стояли за моим назначением на эту должность. Вы трое пролоббировали мое назначение через Сенат, буквально возвысив меня над Таркином. И дальше-то что? Спросил у него. Что меняет это, Вулф? Меняет ли это ваше желание достичь наибольшей эффективности на поле боя? Или вы сейчас хотите сказать, что чем-то еще недовольны? Недоволен? Он резко встал и подошел к окну, рассматривая бесконечные потоки спидеров в небе ночного Корусанта. Я глава генштаба Великой Армии Республики, а отношение ко мне, как к фигуре на доске, где схлестнулись амбиции нескольких игроков. А игра вызвана попыткой передела власти в галактике. Вы ищите причину недовольства, генерал? Вот она. Похоже, что его немного прорвало. Он резко развернулся, изучая мое спокойное лицо. Мне ли быть довольным, когда я стал таким офицером в такие времена? Спросил он у меня. Народ потерял веру в армию, ведь она не защитит его. Народ потерял веру в банки, ведь они грабят его. И даже вы, джедай, я понимаю, поднял руку, подавая сигнал Юларену. Однако не надо говорить о том, что все прогнило и все идет по наихудшему сценарию. Вы стали тем, кто может все исправить. Исправить? Что исправить? Он вновь сел. Я пересылал вам отчеты. Только в вашей системной армии и системной армии Шаакти объемы воровства военного имущества мизерные. В других все настолько чудовищно. Вы, джедаи, слишком все упустили. Вы обвиняете джедаев, а кого мне обвинять? Других игроков? И вы ошибаетесь, говоря про других игроков, добавил я. Есть лишь два игрока. Это свет и тьма. По крайней мере в этой битве. И чтобы в ней победить, придется идти на определенные жертвы, адмирал. Я лишь надеюсь, что жертв, благодаря вашим усилиям, будет меньше. И для этого вам придется, в том числе, оправдывать доверие тех, кто доверился вам, и терпеть некоторые неувязочки, идя на компромиссы жертвы. Жертвы. И скольким, и чем мы должны пожертвовать, чтобы свет и тьма пришли к правильному итогу, генерал? Вы столько живете и столько рассуждаете о жертвах, правильном выборе. Вы можете мне сказать, что именно нужно от меня тем, кто меня сюда поставил? Кроме рекомендаций по должностям, им нужно лишь, чтобы вы исполняли свою работу, ответил я, исполняли эффективно. Для этого, к слову, вам требуется немного пересмотреть собственные воззрения. Это вам не системная армия, это, а курсант. Количество политиков на квадратный метр увеличено на 100. Жертвы. Пожертвуйте толикой чести, но самое главное для нас, это рассекречивание Сидиуса, кем бы он ни был, его уничтожение и поражение конфедерации. Поражение конфедерации, к слову, не такое уж и далекое событие. А Сидиус, он тоже вскоре будет раскрыт, пообещал я. Вы получили невероятный карьерный рост, Юларин. Постарайтесь его не слить в унитаз. К слову, не забывайте посещать светские рауты у Августа. Там довольно значимые персоны собираются. Ну конечно, вот что вы говорили о том, что мне придется пожертвовать честью. Вы относитесь к политикам излишне предвзято, ответил я. Среди них найдутся и те, кто говорит и делает одни и те же вещи. Вот только заканчивают они обычно в гробу куда раньше положенного срока. Ведь на каждого честного политика найдется беспринципная мразь с куда большими ресурсами и сломает ему жизнь. Если у беспринципной мрази ничего, кроме ресурсов нет, единственное, что он может сломать, это жизни разумных вокруг, усмехнулся. Неприятные жертвы, как они есть, безвинные агнцы. Но вы же не такой, верно? Вы смогли, пройдя невероятный путь, сохранить в себе внутреннюю силу и принципы. Я лишь прошу их правильно использовать. Да, где-то придется пожертвовать толикой чести. Но так ли это важно, если вы придете к лучшему итогу всех остальных? Пожертвовать честью вы просите меня. А что принесли в жертву вы, генерал? Что принес я в жертву? Да, кивнул он, налив себе стакан воды. Вы говорите очень красивые вещи, пафосные и в то же время правильные. Победить Сидиуса, победить сепаратистов, всем принести мир, ценой жертв огромного количества жизней, что бросим мы в топку войны. Вот только, чем пожертвовали вы? Вы жертвуете жизнями клонов, офицеров ВАР и многими другими. Но мне не будет интересно работать, если это все, что мы принесем в жертву. То есть вы хотите знать, добротой, где-то дружбой, справедливостью, что вы знаете о джедаях, об их догмах, верованиях, традициях, адмирал, я нарушаю, если не все, то процентов 90. Я не тот джедай, каким должен был быть. Насколько высоки мои достижения, настолько же, ужасна цена, заплаченная за них. Интриги, убийства, шпионаж. Этим занимались джедаи и раньше, однако я возвел это на новый уровень. Я уже давно перестал использовать правила джедаев и напрямую перешел к методам ситхов. Разница между мной и Сидиусом, единственное, лишь в том, что мне не наплевать на разумных в целом. Чем же я пожертвовал? Всем и сразу. Среди джедаев найдутся те, кто поддерживает мои реформы, найдутся те, кто против. Но против станут резко все и вы, и джедаи, и республика, и галактика, когда узнаете цену. Джедай превыше всего ценит жизнь, а я тот, для кого жизнь отнять проще простого. К вопросу о цене, стоит ли ваша честь и взаимодействие, а также терпение некоторых политиков у власти хоть чего-то, мы можем получить два итога. Победим мы, и сможем реформировать республику как нам угодно. Мы построим куда более эффективную страну, решим проблемы, что беспокоит народ. А проиграем и будет перестройка по лекалам ситхов. Вот только они ничего нового за столько тысячелетий не изобрели. Империя, диктатура, угнетение. Какое дело аристократу, императору и так далее, до нищих и убогих, скажите мне. А вам есть дело, именно поэтому мы и сражаемся. Все те проблемы, что вы видели, служа во флоте юстиции, исчезнут, если мы все поступимся чем-то большим во имя будущего. Однако не ищите простых решений, адмирал. Империя и торжество Сидиуса – это простое решение, которое всем нам будет стоить десятками, а то и сотнями лет на то, чтобы просто оправиться от того, что он создаст. Так что мой вам совет – слушайте тех, кто вас сюда назначил. Вот так прямо. Я вам уже почти минут 10 пытаюсь это пояснить. Послушайте, У вас нет времени на начинание своих игр. Вскоре события начнут развиваться крайне быстро», — ответил Юларену. «Я переслал вам пакет новой операции, которую планирую организовать совместно с 17 и 16 секторальными армиями. Иными словами, вы собираетесь ударить сразу тремя системными», — кивнул адмирал, переключаясь на военные рельсы с философских. «К сожалению, 17-ю выдать не сможем. Разведка сообщила не так давно о том, что сепаратисты наступают на Маластар. Он находится на территории 17-й, в системной армии Йота. Великий магистр сказал, что он отправится туда. А вот с 16-й проблем не будет. Они недавно получили подкрепление. Уверен, генерал Тиин послушает вас. Но что вы собираетесь делать? Неужто хотите атаковать Карелианский путь?» «Да», — кивнул я. «Сепаратисты не так давно атаковали Ланос и потерпели поражение. Очевидно, что оттягивать операцию «Удар копьем» более нельзя. Жаль, что не получится привлечь к удару силы магистра Йоды. Его наступление на Каларбу было бы не лишним, но, что имеем? Я разделил свою системную армию на три группы. Джара возглавит наступление на Монгазу. В то же время, наши легкие силы, чья цель лишь покошмарить сепаратистов, под командованием адмирала Байлюра ударит со стороны Лентера на Андо, а после объединятся с Джарой и освободят Фаллин и Поквипор. Моей задачей станет удар со стороны Нексусарта на монастырь Дракенвиллу. Помнится, во время кризиса с Роттахаттом, мы просто отступили от монастыря, цели были другие. У Сеситиина будет цель атаковать Гаммер, Милагра и Ньюков. Масштабы впечатляют, оценил адмирал. Считайте, что сейчас самое время. 14-я секторальная ослабла после битвы за Релот. Из звездолеты повреждены, либо уничтожены. Это-то да, однако тоже можно сказать о конфедерации. Спасать этот кусок они не станут, потому что им нанесла наша армия мощные, стратегические поражения. Системная армия Йота будет защищать Маластар, а Шаакти вот-вот возьмет Динногру. У них навалом проблем на других участках фронта. Согласен, наконец кивнул адмирал. Надеюсь, что план сработает. Этот план станет вашей первой успешной наступательной операцией, адмирал. Что же до моих пожеланий касательно адмирала системной армии в вашем совете, надеюсь, вы понимаете, что Дайн достаточно компетентен. Да, мне уже о многих моих коллегах рассказали, ответил мне Юларин. Но на способности Дайна я имел удовольствие посмотреть сам, так что тут вопросов не будет. Генерал, остановил он меня, когда я уже было хотел уходить. Да, благодарю за содержательную беседу. Возможно, я стал понимать вас чуточку лучше. Не джедаев, а именно вас. Остается надеяться, что в вашей оценке я не просто невесть, что возомнивший о себе социопат, улыбнулся мужчине. Хватит с меня такой оценки. Хорошего вечера, не работайте слишком много. Переработки плохо сказываются на здоровье, попрощался я. Фет смотрел на голограмму Дуку. Граф выглядел крайне встревоженным, пусть и умело прятал это за маской. «Это можно назвать твоим поражением, Джанго», — мягко произнес Дуку. В его мягком голосе угрозы было больше, чем Фет слышал у многих других разумных вместе взятых. «Зирахат мертв, а ведь наставник очень надеялся на то, что он станет ценным пропагандистским активом. Мне нет прощения?» — спросил он у Дуку. «Скорее можно сказать, что есть», — ответил ему Ян. «Однако владыка Сидиус приказал внимательно следить за тобой. Никаких более провалов, иначе тебя ждет смерть». «Вы знаете, почему произошел провал, граф», — ответил Фет. «Бэйн и прочие облажались и наскочили на Флейнгстера. Он, скорее всего, смог обрубить связь бомб с активатором у Бэйна, а после убить всех наемников. Атака истребителей произошла слишком быстро, я не успевал защитить его». Тем не менее, пресек оправдание Дуку. Владыка Сидиус считает, что ситуация там была не столь однозначна. Впрочем, неважно, уже неважно. Сейчас тебе предстоит пока что вернуться на Роксус Прайм и быть готовым к новому заданию. Владыка был крайне недоволен тем, что сотворил Рамката из 11-й секторальной с сектором Монкаламари. И мне прикажут ликвидировать его, пока что неизвестно это, ответил ему граф. Возле Рамкаты обнаружены тени. Скорее всего, Флейнгстар приставил их, дабы те защищали Рама. Тем не менее, тебе все равно предстоит вернуться. Дальнейшие действия я определю чуть позже. Согласно словам владыки Сидиуса, что-то грядет. Республиканцы собираются провести какую-нибудь операцию, которую явно никто не планировал. То есть владыка Сидиус теоретически теряет контроль над республикой. Ситхи контролирует все, резко произнес Дуку. Просто в этот раз он действительно столкнулся с тем, кто знает чуть больше, вот и не получилось. Но, что бы ни происходило в процессе войны, знай, Джанго, джедаи в конце концов проиграют галактику, и твоя месть свершится. Прощай, Дуку исчез, его месть свершится. Быть может, сейчас он уже понимал, что ситуация куда более глубокая, чем он видел после Галидрана. Все не так просто. Галидран случился не потому, что джедаи в принципе ненавидели мандалорцев, пусть среди них и хватало тех, кто историю учил и помнил, и не из-за интриги Дозора Смерти. Это скорее общий срез, результат целенаправленного ослабления республики. И вряд ли джедаи, если получше их изучить, были заинтересованы во всем этом. Скорее ослабление случилось из-за ситхов, из-за Сидиуса. То есть, если задуматься, именно ситхи и их интриги виноваты во всем том, что тогда произошло. Они виноваты во всем из-за своего контроля. Точнее говоря, они виноваты в том, что хотят власти для себя любой ценой. Лучше ли их джедаи и флейнг-стар? Последние уж точно не лучше. Скорее, Лайк просто не видит иного варианта, кроме как защитить других разумных. Очень уж он не хочет, чтобы сценарий, подобный Галидрану, повторялся снова и снова. И для этого не существует идеально чистого и правильного пути. Все же хорошо, что он пошел на союз с ним. Дозор смерти уничтожен, его сын в безопасности. Осталось лишь пережить эту войну и, возможно, он сможет вернуться к себе на настоящую родину и возродить клан Фиттов. Так это правда, магистр? Спросил у меня Энакин. Сепаратисты готовят наступление на Маластар, верно, Энакин? Спокойно ответил. Тебе и Оби-Вану предписано перейти под командование системной армии Йота, а именно великому магистру Йоде. Но ведь вы как раз собираетесь проводить операцию «Удар копьем», — возмутился он. Я думал, что мне тоже придется участвовать в ней, как и Оби-Вану. Увы, но канцлер настаивает на твоем участии в битве при Маластаре, — ответил я Инокину, предложив ему стакан с водой. Возможно, у Палпатина есть свои резоны. В любом случае Вулф Юларин не стал этому противиться. Да и я не вижу смысла. Сил, которые у меня есть, достаточно. Тебе не следует волноваться об успехе. К наступлению почти все готово. Понятно, мрачно произнес Энакин. Я просто надеялся на логичное завершение своего пребывания в 13-й секторальной, что я помогу зачистить Карелианский путь от сепаратистов. Среди многих ты считаешься героем, рыцарем без страха и упрека. Вот и сенатор от Маластара потребовал у канцлера лучших из лучших для этой операции. И канцлер предложил меня. Это льстит. Льстит? Резко спросил. Не позволяй таким оценочным суждениям туманить свой разум, Энакин. Позволю себе напомнить, канцлер политик, и имеет свои резоны и амбиции. Даже если тебе кажется, что он весь из себя такой благородный, в природе любого политика, если он является успешным, улыбаться даже тем, кого он яро презирает и ненавидит. Учись смотреть в суть, а не ориентироваться на поверхности. И к слову, старайся больше не терять световой меч. Это, извините, вышло случайно. Случайно потерял его так, что сенатора Медала его нашла. С подозрением спросил. Подумай вот о чем, а если бы я там не появился, тебя бы не пленили и ты бы не оказался рядом с мечом? Про то, что бомбы обезврежены заранее он не знал, так что придумал весьма оригинальный способ. Прорезать пол и с сенаторами провалиться на нижний уровень. Для джедая-защитника у тебя вопиющее наплевательское отношение к своему оружию. Если ты его где-то теряешь, то у тебя должен быть заготовлен резервный план, а его, судя по всему, не было, не так ли? Я вас понял, благодарю за наставление, магистр. Лицо Энакина скривилось. Можешь идти, кивнул я. Еще увидимся. Глава 118. Война клонов, 79. Король копья. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Мое участие в ударе копьем я в принципе понял, кивнул Сеситиин. Мы должны будем атаковать по Карелианскому пути на Гаммер, Милагра, Ньюков. Также не забыть про Калабру, Дракенвилл и Поквипер. Мы должны пройтись по каждой планете, где есть хотя бы сочувствующее сепаратистам правительство. По моей информации, как минимум над Милагрой, Ньюковым, Калаброй и Дракенвиллом, находятся узлы обороны сепаратистов. Наибольшее количество находится над Милагра. 10 кораблей, из которых одно проведение, 3 бунтаря и остальные – щедрости. Плюс их станции обороны и наземный гарнизон. Если задуматься, та же картина и у Монгазы, заметила голограмма Джара, а также у Лиритера. С Лиритером случилось несчастье, спокойно ответил. Совершенно случайно, произошла диверсия, которую провел отряд Омега. Бортовые компьютеры корабельной эскадры сепаратистов были заражены вирусом и совершили неконтролируемый прыжок прямо в некоторые звезды и черные дыры, а их станция была взорвана. Поэтому, я посмотрел на голограмму адмирала Байлюра. Ваши легкие силы легко смогут пройти, как мы и планировали, от Лиритера до Андо, а после объединиться с силами мастера Джаран Адмонга Зе и атаковать вашу главную цель, Фаллин. У нас тут, к слову, есть одна девочка, которая очень уж хотела бы туда попасть. Поэтому отряд падаванов передается под твое руководство, Джара. Фаллин, к слову, и есть основная цель. Именно там находится база стратегической координации сепаратистов. По моей информации, там засел темный служитель, прототип тактического супердроида и основная часть армии сепаратистов. По основному плану, именно войскам 14-й секторальной придется атаковать эту планету. Бояться тут нечего. У Хердессы вас будет ждать положенное пополнение. Новые почти 6 десятков венаторов и столько же экламаторов. Также они позволят вам развернуть новые легионы и корпуса, как раз для атаки. Этого должно хватить на все пункты плана. Уместно ли то, что после того, как мы освободим положенные нам территории, помощь мастеру Джара? Спросил у меня Тиин. Все операции и удары начнутся одновременно, пояснил я. Так что, есть огромный шанс того, что прежде чем вы успеете выдвинуться к Фаллину, мастер Джара там уже все закончит. Хотя, если все пойдет не по плану, тогда мы обязаны помочь друг другу. Иными словами, если кто-то справится быстрее, он будет обязан помочь тому, кто подтормаживает по любой из причин. Насколько я правильно помню, в каноничном источнике в самом начале войны была битва за Нексус Орты, первая планета, которая будет под ударом моих сил. Здесь же битвы не произошло. Планета и зона вокруг нее просто была оккупирована сепаратистами с самого начала. И я не лез туда, потому что решил, что лучше провернуть стратегическую наступательную операцию с уничтожением куска сепаратистского контроля сразу, а не довольствоваться малым. Почти полтора года этот кусок, будто раковая опухоль, был локализован по нескольким секторам и перекрывал часть Карелианского пути. Наши корабли и соединения шли в обход него, тратя время и ресурсы. Теперь же настала пора это исправить. Карта операции «Удар копьем». Зеленые стрелочки – действия Лайта и его флагмана. Основные сражения. Битва за Нексус Орте и битва за Квеллу. Фиолетовые стрелочки. Действия Сесситиина. Основные сражения. Битва за Милагра и битва за Калабру. Желтые стрелочки. Атака адмирала Байлюра. Основное сражение. Битва за Лиритер. Синие стрелочки. Действия Джаратапала. Основные сражения. Битва за Монгазу и битва за Фаллин. Однако наша основная цель – освободить Фаллин, ответила голограмма Джара. И учитывая ваши сведения, наставник, именно там развернется наиболее масштабное сражение. Это их последняя линия обороны. Так что я буду весьма признателен за помощь не только от адмирала Байлюра и его легких сил, но и от прочих участников операции. Это само собой разумеющееся, кивнул я. Главное, помните еще об одной вещи. Данная операция должна сохранять высший режим секретности. Адмирал Вулф Юларин поддерживает наши опасения о том, что Сидиус является одним из высших управленцев республики. Если мы разгласим информацию до начала операции, нас ждет провал на первых же этапах. Сидиусу явно невыгодны сплошные победы республики по той простой причине, что ему сейчас выгоднее продолжение войны. Атака Рама Катына Монкаламари для него стала явной неожиданностью.